Даже труп имелся в наличии, в углу перед телевизионной тумбой, присыпанной осколками фарфоровой вазы. В скобках. Кстати, телевизора на тумбе не было. Он почему-то сразу подумал, что это мухомор. Но просто некому больше быть. Кто еще может лежать мертвым в его квартире? Только мухомор. Бруно пнул труп ногой, перевернул на спину. Это был Пушистик. «Пуш, ты живой?» Бруно потряс его за плечо. Пушистик сперва приподнялся, потом открыл глаза. Глаза были красные. «Болит голова», — сказал он. «А нечего мешать водку с сиропом. Ты хоть что-нибудь помнишь?» «Да. Мы праздновали это, как его, упразднение партии маленьких людей». «А где все?» «А никого больше и не было. Партия закрыта, Минюст отменил регистрацию». «Соратников больше не осталось, Бруно. Кто-то ушел к мухомору в его партию полноценных людей ограниченного роста. Кто-то просто соскочил. Мы вдвоем праздновали, а Инга с Эльзой облагораживают офис у мухомора. Обои там, занавески и все прочее. Вот куклы хреновы. Они сказали, ты жрешь слишком много мяса». «Ага, я трахаю толстух под 2 метра». «Ты их сам послал к мухомору», — сказал Пушистик. «Куда-то в том направлении». «Не помню». «А краюха, где поляк?» «Свалили куда-то с 2 дагестанцами, еще позавчера. Кстати, все партийные деньги тоже куда-то исчезли. А счета нам прислали охрененные». Бруно со остервенением почесал лоб. «А как давно я бухаю?» — спросил он. «Неделя уже». «Ничего не помню». Бруно схватил Пушистика за шиворот, поднял на ноги и потащил в кухню. На кухне отсутствовали плита и мойка. Смесителя тоже не было. Холодильник лежал на боку, оторванная с мясом дверца стояла у стены. Бруно обследовал шкафчики, но кроме одинокой пачки макарон, ничего там не обнаружил. Похлопал себя по карманам, сел на пол. Рядом рухнул Пушистик. «Похоже, я вернулся к тому, с чего начинал», — сказал Бруно. «Денег ни шиша, водки ни грамма». «Я спрятал бутылку Смирнова в спальне под матрасом», — сказал Пушистик. «Принести?» «Погоди, погоди». Бруно потрогал себя за голову. «Это все правда, что я был председателем партии, читал Толстого, этого, как его, Монтес, как-то так, короче, что я ездил везде, выступал, толкал речуги, или мне все это по пьяни приснилось?» Он повернулся к Пушистику, заглянул ему в глаза, взял за ворот и потряс. Голова Пушистика дернулась зад-вперед, клацнули зубы. Он был похож на грустного Пьеро с красными кроличьими глазами. «Я все-таки схожу за водкой», — сказал Пушистик, поднимаясь. Он вышел. Бруно что-то увидел в углу рядом с холодильником. Подполз ближе. Это был его мобильник, тот самый старый мобильник. «Сименс» с фонариком, которым он когда-то хвастался перед Сулимовым и Романычем. Бруно нашел в абонентском списке номер Трепетова. Нажал вызов. После 15-го по счету гудка вызов сбросился, на экране появилась надпись. «Абонент не отвечает. Повторить?» В прихожей хлопнула дверь. Бруно отложил телефон в сторону. «Пуш, глядь, кто там». Никто не ответил. Бруно встал на ноги, вышел из кухни. В прихожей никого не было. «Пуш!» В спальне тоже пусто. Бруно обошел всю квартиру. Пушистик ушел. Водку, если она и вправду была, он прихватил с собой. Глава 8. Человек ищет, где лучше. «Ну подождите, суки, я вам устрою вербовку». Киа с разбитыми задними фонарями мчался по вечерней Шаболовке, то и дело выныривая из плотного потока машин навстречку, подрезая сигнали. Часы на приборной доске, 19:50. Газ в пол, тормоз, газ. Сигнал захлебывается, дорогу дайте. Съезд на Коровий вал, съезд на Садовое. Влетел на полосу в сантиметре перед грузовиком. Сзади отчаянный визг тормозов, сука. 19:59. Времени нет. Позвонить на такой скорости нельзя. Да и рисково. Обнаруженный в ошейнике Бруто-жучок наверняка не единственный. Надо соблюдать режим молчания. Он уехал от родителей, не сказав больше ни слова. «Юра, ты куда?» — обеспокоенно спросила мать. Петр Данилович тронул ее за руку и покачал головой. Старый комитетчик все понял. «Газ, тормоз, газ. Скорей, скорей. Раз отец ни при чем, получи фашист гранату. Даже если осколками и взрывной волной накроет самого Евсеева. Контракт со шпионкой в автомобиле у Экитории потянет на увольнение, и экзотические версии про психотропные препараты рассматривать никто не станет. Ну и ладно, за это отвечу. Лишь бы успеть подготовить задержание. Можно, конечно, остановиться, позвонить их с таксофона, передать информацию дежурному, но это чистая потеря времени. Вместо подготовки операции начнутся доклады по инстанциям, согласования, уточнения, а в результате все равно решат дождаться самого Евсеева. Нет, на Лубянку и без остановок. Москва-река, Котельническая набережная, Яуза, Устинский мост. 20:10. Над Москвой-рекой звезды светятся. Хорошо с тобой нынче встретиться. Старая какая-то песня, а? Непонятно, откуда выплыла. Хорошо б с тобой. Ничего хорошего на самом деле нет, но встретиться придется. Ах, Светлана, Светлана. Точеная фигурка, железные пальчики, бесстыдные манеры. Встреча с тобой требует хорошей подготовки. Поставить в известность Никонова, получить санкцию, выставить наблюдателей на парковке, подготовить понятых, группу захвата, человек 5 как минимум, квалифицированного оператора с камерой, все-таки ночная съемка. Я б тебе сказал слово нежное, шли бы вы площадью по Манежную, вышли бы к Пушкину, мы по Горького, там бы встретились с Ясной и Зоркою. Осталось меньше 2 часов, мало, а они ждут, следят за ним. 2 черные машины от самой Шаболовки. Черных машин в Москве много, спору нет, и по встречке в столице летать любят. Но эти двое выскакивают из потока и ныряют обратно, как акулы, преследующие тюлени в стаю, легко резвясь и играя. Что-то они слишком свободно себя чувствуют. Не в Вашингтоне все же дело происходит, а в Москве, столице суверенной России. Даже странно. Направо Китайско-Городский проезд, ему туда. В соседнем ряду серебристый минивэн и старый Рено, оба с тонированными стеклами. Подпирают, не дают перестроиться. Он ускоряется, и они тоже друг за другом. Притормаживает, и они по тормозам. Рядом сигналят, водители высовываются из окон, размахивают руками. А в минивэне и Рено только смутные силуэты. Неужели это тоже они? С дороги козлы. Коротко фафакнув, Евсеев вывернул руль вправо и пошел на пролом. Соседи угадали его маневр. Минивэн притормозил, чтобы взять удар на себя. Машины с глухим звуком соприкоснулись бортами. Более легкую Киа отбросила обратно на полосу, едва не раскрутила. В зеркале заднего вида тут же ослепительно блеснули фары. Там показалась оскаленная акулья пасть черной Ауди. Мгновение спустя перед Евсеевым откуда-то вынырнула еще одна черная машина с перепачканными кольцами на крышке багажника. И слева, прямо на разделительной, третья, хищный стремительный БМВ, черный, как происходящие вокруг дела. «Если любишь ты, черноокая, мы очнулись бы только в Соколе». На встречной полосе машины, оглушительно сигнали, шарахались в сторону. Черная будто и не замечала их, зная себе, перла. «Взяли в коробочку», — подумал Евсеев. «Может, мы все-таки в Вашингтоне? Откуда у них такие возможности?» Большие тяжелые машины представительского класса, по 2 с лишним тонны каждая, госномера несуществующей серии ФАК. Вот как значит, ФАК Ю и все тут. Благодаря голливудским фильмам английский словарный запас среднего российского гражданина расширился на несколько слов. Съезд на Китай-город, кстати, уже проехали. И что дальше? Самое время достать из плечевой кобуры верный ПМ или даже Стечкин. Только где его взять? Оружие оперсостава не выдают, только на задержание. Ребята покупают травматику, чтобы в случае чего отстреляться резиновыми шариками, если получится. Он придавил педаль тормоза. Акулья пасть стремительно увеличивалась в зеркале. И все и ждал, что сейчас разразится удар. Нет. Преследователи шли в нескольких сантиметрах от его заднего бампера. Тут же загорелись и погасли стоп-сигналы передней машины. Она стремительно надвинулась на него. И опять считанные сантиметры. Тоже слева, тоже и справа. Он не мог бы даже открыть дверцу, если бы вздумал выпрыгнуть на ходу. В переводе на обычный русский это звучало бы «Езжай и не выделывайся». Но какой класс езды? Не привезли же они профессионалов из Ленгли. Хватит. Шифроваться больше нет смысла, пусть слушают. Он взял телефон, набрал дежурного. Это майор Евсеев, личный номер АЕ-73-99-26. Нахожусь под угрозой нападения. Передвигаюсь по Москворецкой набережной направление Кремль-Тайницкий сад. В трубке наступила глухая тишина, отключилась связь. И тут он с болезненной ясностью понял. Да никакие это не ЦРУшники, это наши. Внутренняя контрразведка, инквизиция. Выследили и задерживают предателя, шпиона в своих рядах. И ведь никак ничего не объяснишь. Одновременно снова вспыхнули стопы, идущие впереди Ауди. В машине слева уплыло вниз наглухо тонированное стекло. Открылась стриженная под ноль голова, черные очки, плотно сжатые губы. Высунулась рука и энергично машет вниз, едва не задевая зеркало Киа. «Стоп! Приехали!» Было прохладно. Кондиционер лупил вовсю, будто в этой машине разъезжает сам Дед Мороз. Переднее сиденье за прозрачной звуконепроницаемой перегородкой. Не хватает только ледяного узора. 3 телефонные трубки в узких специальных нишах. Сиденье из хорошей, хотя и очень потертой кожи, в нескольких местах немилосердно прожженное. Нет, совсем не Дед Мороз. Сидящий рядом человек скорее был похож на орангутанга. Рыжеватый, плосколицый. с вытянутым черепом и скошенным затылком, который как-то сразу, без всяких закруглений, переходил в высокий лоб. Из-за этой уродливой маски на Евсеева смотрели пронзительные умные глаза, будто там внутри скрывалось другое существо. Очень странный эффект, неожиданный. «Меня зовут Евгений Васильевич». Человек неторопливо, со вкусом, докуривал сигарету и рассматривал Евсеева, щурясь сквозь дым. «А вы, Юрий Петрович, я знаю. Прошу прощения за необычный формат нашей встречи. Времени у нас совсем немного». «Кто вы?» — повторил Евсеев, невольно потирая плечо. Видно, потянул, пытаясь засветить переносицу тому парню в черных очках. «Пожалуйста». В руке Евгения Васильевича появился небольшой кусок ламинированного картона. «Федеральное агентство «Контроль», Московское управление, Кондратьев Е.В., заместитель начальника отдела». «Чушь собачья, нет такого агентства, как и без номеров в серии ФАК». «Подпись, Юрий Петрович, подпись и печать, обратите внимание». «Да, печать гербовая. Управление делами президента РФ. Буквы ровные, все засечки присутствуют. Разделительная звездочка точно под основанием герба. И подпись самого президента. Евсеев узнал ее, у него две почетные грамоты за этой подписью». Но это еще ровным счетом ничего не значит. Значит, Юрий Петрович, очень даже значит. Во-первых, то, что агентство «Контроль» не фикция. Евгений Васильевич прикурил новую сигарету от догоравшего окурка. Ваш скептицизм, Юрий Петрович, это как-никак скептицизм майора контрразведки, что дорого стоит, говорит лишь о том, что секретность нашей службы поддерживается на должном уровне. Это радует. Но доказывать сейчас ничего больше не стану, просто из экономии времени. Вам достаточно будет проконсультироваться с Никоновым,